Железная логика с Сергеем Михеевым. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов, на удаленной связи со студией Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели. Мы начинаем передачу. Начинаем передачу. Напомню, наш телеграм-канал Вести FM+. Переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Вопросы можно отправлять уже сейчас на WhatsApp номер плюс 7-903-176-363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Начинаем с главного политического события недели – вступление в должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Трансляцию вели вчера мы и смотрели только телевизионную картинку, понятно. Но на церемонии, как известно, было приглашено около 2600 человек, и один из них – это вы, Сергей Александрович, как доверенное лицо президента. Расскажите вот изнутри, какая атмосфера была, как все было. Ну да, точно, так сказать, один из них был я, все доверенные лица были приглашены, как бы, ну и я вот в том числе, ну и плюс там было много всяких разных других гостей, естественно, там и Совет Федерации, там Госдума, все главы регионов и так далее. Но я вам должен сказать, что касается картинки, да, то картинку по телевизору, она гораздо лучше и интереснее, чем то, что видишь изнутри. Потому что те, кто вот смотрел трансляцию по федеральным каналам, я думаю, увидели гораздо больше и гораздо красивее все это было, чем то, что было изнутри, потому что именно с точки зрения картинки народу много, вот, соответственно, ну, все стоят, так сказать, там, голову тянут, да, кто-то что-то видит, кто-то что-то не видит, мой рост мне позволял что-то видеть, но в целом я потом пересматривал там кусочки из телетрансляции, но на телетрансляции, конечно, это все выглядит гораздо интереснее и грандиознее. Единственное, как бы, да, конечно, мы не присутствовали при молебне, который проходил в храме, вот где был патриарх Кирилл, как святейший, и Владимир Путин. Вот этого никто из нас не видел, поэтому вот именно этот вот кусок потом я специально пересматривал, как бы, да, на записи. Что касается атмосферы, то она приподнятая была. В общем, на мой взгляд, вот вся церемония и вообще все вот это действие, как бы, прошло очень уверенно, очень спокойно, хорошо подготовленное, да. Настроение у всех было такое достаточно, так сказать, достаточно хорошее там, да, в общем, и, на мой взгляд, то, что мы провели эту инаугурацию, я имею в виду Россия, да, вот так вот уверенно, спокойно и однозначно, очень серьезный такой политический факт, потому что по реакции наших недругов, да и друзей тоже, вот, было видно, что это произвело впечатление на людей. Вот. Владимир Путин выглядел спокойным, как бы, да, и уверенным, да, люди его поддерживали. Поэтому, в принципе, сама церемония для тех, кто там присутствовал, она, кроме присутствия, так сказать, да, и факта, так сказать, выражения взаимного уважения, но она была интересна тем, что люди просто общались между собой, в том числе те, кто редко друг друга видит, да, или кто просто, так сказать, так, знаком заочно, там, через телевизор, там, или радио, опять же, то же самое. Да, я, например, скажу, выяснил, Павел, ну, правда, не первый раз уже, что очень много весьма известных людей, как бы, да, причем из самых разных, как бы, сфер деятельности, да, слушают нашу с вами программу, да, и благодарят за нее. Вот, поэтому это было здорово. Да, это очень приятно. Ну, собственно, к самой инаугурации, к ключевым моментам, после принесения присяги Владимир Путин в обращении к народу ряд очень важных, да, тезисов озвучивал, но вот посмотрел, в основном выделяют три таких главных момента. Это то, что власть — это служение, даже священный долг. Второе, что все вместе мы переживаем трудный рубежный период, но справимся обязательно. И третье — это показать готовность к диалогу с Западом. Что вы выделили из речи президента? Ну, я честно вам скажу, так сказать, да, вообще из всей церемонии я лично в первую очередь выделил как раз благодарственный молебен, потому что это то, чего раньше не было. Но если говорить о речи президента, в принципе, она была достаточно предсказуемая, да, но При этом она вселяет уверенность в том плане, так сказать, что перспективы есть, мы не дрогнем, как бы, да, и будем идти дальше. Вот это вот слова Путина мне лично понравились. Народосбережение, потому что действительно этот тезис, который когда-то, так сказать, по-моему, Солженицын ввел в оборот, да, вот он достаточно важный, потому что народосбережение, собственно говоря, это именно то, что нужно для развития, потому что не будет народа, как бы, да, не будет никакого развития, и страны не будет, да, вот. Плюс ко всему, как обычно, выступления Путина, они имеют такой тоже психотерапевтический эффект, да, убеждая людей в том, что, ну, на самом деле, времена непростые, но и унывать не надо, и возможностей у нас много, и двигаться мы будем дальше. Вот. По поводу диалога с Западом, ну, еще раз, в очередной, так сказать, раз, там, не знаю, 105-й, да, президент Путин повторяет, что мы готовы к этому самому диалогу, вопреки тому, что на Западе говорят, что вот Россия как раз не хочет, Россия, так сказать, не желает, как раз Россия хочет и желает. Мы об этом не раз говорили, еще раз вот на инаугурации Путин это подтвердил. Я думаю, что это тоже важно. Ну, слышит ли там где-то, ну... Трудно сказать, да. Главное, что это услышат в том числе и те, кто напрямую в этой ситуации не задействован, но кому там Запад, например, пудрит мозги, именно вот рассказывая о том, что, значит, злая Россия не хочет никаких, так сказать, контактов, она не хочет жить в мире ни с кем, не хочет договариваться, и вот у Запада есть только вообще одна дилемма, или победить Россию, или там смерть. Дилемма эта абсолютно ложная, на мой взгляд, раздутая, да, и такая очень циничная. Вот. Ну и, на мой взгляд, слова Путина, как раз они еще раз для всех подтвердили, что на самом деле Россия готова, но не в позиции тех, кто будет пятки лизать Западу. Вот в чем дело. Вот что, собственно говоря, Запад-то раздражает. Запад раздражает тот факт, о котором мы не раз, так сказать, говорили, что на самом деле Запад потерял Россию в качестве такого приза за распад Советского Союза. Просто потерял. Потерял, на мой взгляд, по собственной глупости, жадности, так сказать, и хамству. Вот. А теперь ему очень досадно, что Россия отказывается лизать ему пятки, ты еще как бы выставляет какие-то собственные интересы, ты еще как бы, да, говорит, что Запад должен эти интересы учитывать. От этого они и бесятся. От этого они, собственно говоря, и бесятся. Вот это их и злит. Но, как сказал Путин, ну, возможно, любые, так сказать, контакты, вот, но только на основе учета взаимного, так сказать, уважения и учета интересов. И, в общем, это понятно, но, в конце концов, если даже вот по жизни, как бы, да, с кем вы готовы общаться, кого вы готовы уважать? Ну, тот, кто тоже к вам относится с уважением, и кто готов понимать, что у вас, так сказать, есть свои интересы, свои, так сказать, какие-то заботы. И вот только в этом, в режиме взаимного уважения, собственно, можно о чем-то договориться. А человек, который, значит, диктует, человек, который, как бы, да, гнет пальцы вверх, человек, который пытается вас, так сказать, там, как-то давить, ну, такой человек никогда, значит, ни симпатии, ни доверия не вызывает, а рано или поздно получает отпор. Вот. И не от вас, так еще от кого-нибудь, так сказать, жизнь научит, что называется, да. Вот так вот. Но больше всего, кстати, была раздражена польская и британская пресса. Там такие желчные материалы выходили. Вот. Но видно, что это их очень разозлило, в том числе слова Путина. Таблоид «Британский Миру» даже приводит главную угрозу, которую Путин озвучил якобы, да, в своей речи. Вот он, цитата приведена в этом издании. Что самое страшное, по мнению британцев? То, что Путин сказал, пригрозил, вернее, написано, что судьбу России будем определять только мы. Мы сами будем определять. То, о чем вы говорите, что приз у них после распада Советского Союза ушел. Да, ушел, как бы, да. Их, собственно, действительно это вот и бесит. Конечно, будем определять мы. А кто, поляки, что ли, с британцами, так сказать, да? Очевидно, что, как бы, никому мы этого делать не дадим. Собственно, их это вот и как-то бесит, потому что, действительно, они думали в какой-то момент, что все, с Россией покончено. А, собственно, они в разные века к этой мысли, значит, стремились, да, и в разные века констатировали, что все, с Россией вот теперь покончено. И я считаю, что, кстати говоря, 91-й год в этом смысле он был одним из, может быть, даже наиболее тяжелых этапов. Почему? Потому что действительно в какой-то момент отказались абсолютно от такого суверенного целеполагания. И казалось, что все, вот теперь-то, без всякой войны, удалось посадить, так сказать, на руководящие посты в России, да, людей, которые там так или иначе по убеждениям или за деньги, или еще как-то, да, но готовы продавать Россию, ну, вечно, да, всегда. И вдруг, и в какой-то момент они дико возрадовались. Вдруг это изменилось, и более того, опять вот эта вот историческая Россия, которая не хочет быть покорной, которая не желает, так сказать, разговаривать вот с позиции там каких-то шестерок, да, которая не утверждает, что она сама знает, как ей жить, и вдруг она опять здесь. Ясно, что, значит, это вызывает злобу, особенно у тех, кто неоднократно проигрывал. Я имею в виду, например, тех же поляков в противостоянии с Россией. Там казалось, что все уже, теперь вот они будут такими великими. Вот, но, ну что же делать? В конце концов, их предупреждали, я должен сказать, да. Им не раз говорили, что так и будет. Не надо как бы давить, так сказать. Не надо, слушайте, так сказать, имейте какую-то совесть. В конце концов, надо видеть берега какие-то, да. Не надо, значит, перегибать палку. Но они не хотели слушать. Ну, в этом, кстати говоря, вот такая наглая... Мы вот довольно долго восхищались европейцами, как бы, но в этом вот на самом деле наглая черта характера тех, кто называют себя европейцами, да, и вообще коллективным Западом. Потому что действительно есть какое-то убеждение, которое, в общем, основывается на достаточно таких сомнительных аргументах, что якобы они там люди первого сорта, они там авангард цивилизации, а все остальные должны их слушать, а если их кто-то не слушается, значит, они будут типа наказывать, да, никакого такого права наказывать кого-то у них нету исторически. Да, еще раз Путин, мне кажется, это подтвердил в своей речи. Ну, кстати, германский журнал «Шпигель» озвучил еще один вывод по итогам инаугурации Владимира Путина. Написали журналисты, что среди стран Евросоюза случился раскол в связи с этой церемонией, что Франция, Венгрия и Словакия отправили своих представителей на инаугурацию, чтобы сохранить каналы связи открытыми, в то время как Германия и другие некоторые члены Евросоюза отказались от участия. Вот тоже раскол здесь пошел. Ну, кстати, да, послов-то было очень много. И как раз я вот находился в Георгиевском зале, там в том числе был сектор для послов, дипломатов и так далее, дипломатов было довольно много. Там трудно вычленить из них, так сказать, каких-то французов или словаков. Вот разных национальностей, разного цвета кожи, но этих людей было довольно много, и было видно, что они с уважением, а некоторые даже с восхищением, да, наблюдали за этой самой церемонией, тем более, что действительно она и подготовлена была блестяще, и блестяще проведена, так сказать, без запинки, несмотря в том числе на такую вот погоду, там снег, дождем, ветер и все остальное, вот, что тогда, так сказать, происходило. Но по их реакции видно, что вообще они на самом деле ожидают от России истерики, они ожидают от России, так сказать, какого-то уныния, они ожидают от России, как бы, до того, что все начнут расползаться в разные стороны, вот, друг другу, так сказать, грызть за пятки и так далее, и так далее. Собственно говоря, кстати, Путин об этом сказал, что вот это единство, оно крайне важно. Вот, они ожидают вот бессилия и страха от нас, да, что вот мы перед лицом глобального Запада все сейчас спасуем там и все остальное. И вдруг они видят абсолютно уверенного Путина, как бы, да, и, в общем, на самом деле, уверенных людей, находящихся в том числе в этом зале, а там, в общем, собрались как раз, так сказать, люди, которые, так сказать, много людей, которые отвечают за принятие ключевых решений, вот, и, в общем, это все, конечно, это абсолютно уверенная, имперская, я бы так сказал, картинка, особенно мне вот лично всегда нравится, так сказать, то, и не только мне, да, что вот все то, что происходит в таких имперских антуражах, да, вот, еще до революционной России, и это как раз вот связывает нашу историю, да, такая мощь прослеживается, и тогда мы были, и сейчас мы есть, и дальше мы тоже будем, независимо от того, что они там по этому поводу думают. Вот в этом всем имперском антураже, как бы, тем более все это проходило, вот, и их, конечно, это раздражает. Но, может быть, не знаю, может быть, кому-то это все-таки, в конце концов, до кого-то дойдет, да, такая простая мысль, что с Россией имеет смысл договариваться, а вот бодаться с ней, так сказать, тем более насмерть, абсолютно бесполезно. Тем более, что, конечно, совершенно не случайно, да, накануне, вот мы как раз в понедельник тоже это обсуждали с вами, накануне были вот новости о проведении учений по тактическому ядерному оружию в Южном округе, так сказать. Может быть, надо и во всех других округах тоже провести, на всякий случай. Вот, чтобы тоже разные финны и шведы радовались по поводу того, что они вступили в НАТО, например, да, или еще что-то в этом роде. Чтобы они больше радовались. Он мало радуется, он должен больше радоваться. Вот, вот. Поэтому, конечно, да, их это бесит, но в этом смысле, я говорю, вот, сама по себе даже картинка и этой церемонии, она имеет политическое и такое информационное значение. Потому что она очень символична. Ну и особая часть инаугурации, о которой вы уже упомянули, это благодарственный молебен в древнем Благовещенском соборе Кремля, который провел патриарх Кирилл. Кирилл благословил Владимира Путина на службу Родине и сказал в напутствии, процитирую: Благословение Божие, покров Царицы Небесной, да пребывает с вами во все дни жизни вашей, до скончания века, как мы говорим. И с дерзновением скажу, дай Бог, чтобы конец века и означал конец вашего пребывания во власти. Вот по поводу последней фразы патриарха, ну, есть некие споры, что это означает. Ну, я не знаю, я с патриархом с тех пор не встречался, скажем так, да, и пока никто меня встречаться не зовет вот, в ближайшее время, поэтому нет у меня возможности задать ему вопрос, но такие параллели, знаете, типа с помазанием на царство, да, на мой взгляд, они такие не выдерживают серьезной критики. Для меня важно другое, важно то, что сам по себе этот молебен был проведен, то есть, грубо говоря, вот это, значит, власть, да, получила, ну, некое благословение, да, со стороны православного христианства, Русской Православной Церкви, и вот это единство с Русской Православной Церковью, да, и в том числе с вот религиозным моментом, с метафизикой, да, которая сопровождает судьбу России на протяжении многих-многих веков, она крайне важна. Крайне важна в том числе на фоне, например, нападок на Русскую Православную Церковь, которая, как бы, да, да, достаточно повсеместно происходит, на фоне того, чтобы русскому православному большинству, да, было бы очевидно, в том числе вот это благословение со стороны Церкви в отношении, так сказать, нашего государства, ну и по поводу того, что государство и церковь, и православное христианство все-таки исторически очень близко связаны, да, ничего, так сказать, с этим не поделаешь, и просто это очень важно. Знаете, я тут вспоминаю просто вот ситуацию, которая произошла в начале и середине войны в Советском Союзе, вот, со Сталином, так сказать, пели-пели интернационал, пели-пели, а потом взяли и отказались. Почему-то, да, взяли и Иосиф Сталин, так сказать, не кто-то, да, очень серьезные шаги сделал по, скажем так, реабилитации церкви, реабилитации, так сказать, многих исторических символов. Как известно, гимн поменяли, потому что интернационал не сработал. Вот. Ну, там гимн, конечно, он, так сказать, прямого отношения к религиозной теме не имел, но тем не менее, это же произошло, понятное дело, так сказать, в связи с тем, что произошло, видимо, в голове и в душе Сталина и его ближайшего окружения. Вот. Поэтому в трудные моменты к помощи Божией люди всегда обращались, как бы, да, и будут обращаться и далее. Я думаю, что вот этот символизм, да, он был очень важен. Ну и плюс это вообще было очень красиво. И, кстати говоря, это было такое, так сказать, мне кажется, мощное дополнение ко всей церемонии. Слушатель наш спрашивает вас, Сергей Александрович, считаете ли вы правильным прямую трансляцию молебна патриарха? Это же таинство. Нет, это не таинство. Товарищ, так сказать, не в курсе дела. Да, таинство – это причастие святых даров, раз. Второе, так сказать, это венчание. Третье – крещение. Четвертое – там это самое соборование. Пятое – это, значит, священство, принятие священства, там, да, монашество и так далее, и так далее. Это во-первых. То есть сам по себе благодарственный молебен таинством не является. Значит, что называется, учить им отчасти. Никого не хочу обидеть, но опять же, вот, да, если вы хотите в этом разбираться, почитайте книги, да, а не просто по верхам там что-то такое. Это первое. Второе – таинство в данном случае происходит в таинстве, то есть в церкви, происходит не вследствие механических действий, да, оно происходит в том, так сказать, пространстве, которое вы не видите. Поэтому и причастие как таинство может транслироваться, записываться и показываться. Ничего там такого в этом нету, да. И любое другое таинство, о котором я сказал, да, так сказать, оно тоже может показываться и транслироваться. Это все к вероучению не имеет ни малейшего отношения. Тут, опять же, люди светские, так сказать, путают понятие тайны. Тайны – это что-то, так сказать, где-то вы закрылись, так сказать, да, на ключик, чтобы вас никто не видел, вы там что-то тайно делаете, да. Деньги перекладываете, может быть, там, подвал на чердак или еще что-то в этом роде, да. В данном случае идет речь о таинствах, совершаемых на небесах, да. А священники, они просто здесь, в данном случае, проводники этого обряда, если хотите. Так что вот, насчет того, что нельзя там транслировать, нельзя показывать, еще сказать, что писать об этом нельзя, вот, ну, это к вероучению не имеет никакого отношения. И в продолжение молебна, по его итогам, патриарх Кирилл подарил Владимиру Путину икону Владимирской Божьей Матери 17 века, которая считается защитницей земли русской. В чем здесь символизм? Ну, как раз символизм тоже, во-первых, в том, что Путин, ну, открыто значит, показывает, если хотите, так, если попроще, да, свою православную христианскую веру. Это важно. Глава государства не стесняется этого. Знаете, у нас, так сказать, тоже многие стесняются этого. Да я там, это там, туда-сюда, поди сюда. Здесь не надо выпячивать, так сказать, на показ, да, не надо сходить с плакатом и транспарантом, вот, но и делать вид, что ты здесь ни при чем, как бы, да, не исповедовать ее, в том числе, так сказать, публично, но это тоже означает маленькое предательство. Вот, поэтому, во-первых, Путин показал, что он открыто исповедует православное христианство, именно русской православной церкви. Это первое. Второе, так сказать, это историческая преемственность, да, потому что икона там тоже историческая. Ну и третье, мне кажется, это тоже важно, знаете, с какой точки зрения. Вот, например, скажем, большинство, так сказать, лидеров стран, ну, Запада уж как минимум, да, Латинской Америки, там, приносят присягу на Библии. У нас приносят присягу на Конституцию. Но для того, чтобы подчеркнуть, то есть Конституция, это как раз то, что касается многонационального, там, многоконфессионального государства, но подчеркнуть личный выбор религиозный, мне кажется, это тоже важно для главы государства, и он его в данном случае, так сказать, открыто исповедует. И я думаю, что это правильно, это, если хотите, тоже такой достаточно честный поступок, потому что, вот, ну, грубо говоря, что-то там делать, так сказать, такое втихаря, как бы, чего-то стыдиться, ну, я думаю, что это тоже, так сказать, не нужно. Ну, и плюс, еще раз повторю, историческая преемственность, исторический храм, историческая икона, вот, и обстоятельства тоже, в общем, вполне себе исторические. Ну и на первых встречах сразу после инаугурации Владимир Путин, как пишут политологи, на личном примере показал ценности, которые главенствуют в стране. Напомню, что глава государства пригласил к себе в кабинет известного детского хирурга Леонида Рошаля и свою школьную учительницу Веру Гуревич. Мол, и почитание пожилых, ну и традиционные ценности, и народосбережения, все в этом есть. Да, мне тоже это очень понравилось, потому что это уважение к старшим, это иерархия, это как раз и есть традиционное общество, которое, ну, в разумном виде, да, как бы, да, перенимает опыт старших поколений, передает их младшим, как бы, и это уважение, это очень важно. Это очень важно. Ну и напомню, что одним из итогов первого дня нового срока Владимира Путина стал указ о национальных целях развития России до 2030-го и в перспективе до 2036-го года. Об этом мы поговорим уже после выпуска новостей. Напомню, что можно присылать вопросы Сергею Александровичу в WhatsApp и Viber плюс 7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Сейчас новости, затем продолжим. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов. На удаленной связи со студией Сергей Михеев. Напомню, официальный телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там около 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Также идет прямая видеотрансляция эфира, первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. И напомню, что после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять уже сейчас. WhatsApp и Viber номер плюс 7 903 170 6363, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Из Бельгии говорят, что зря вы, Сергей Александрович, удивляетесь, что вас слушают за границей. Конечно же, слушают и живут прямо в стане врага в Брюсселе. Нас здесь таких очень много. Слушаем вас и коллег. Вчера смотрели инаугурацию, на выборах голосовали. Завтра отмечаем наш главный праздник. Вместе победим. Ну, молодцы, молодцы. Молодцы, что можно сказать. Да. Я, правда, говорил про известных людей, которые у нас здесь находятся, про инаугурацию, но то, что нас слушают за границей, ну, это здорово. Вот только там, значит, что я могу сказать? Поаккуратнее, что ли? Так и хочется пошутить, да, и сказать, что пароль «белые слоны идут на север». Да. Берегите себя. Возвращаемся к теме, которую анонсировали в конце прошлой получасовки, об еще одном итоге первого дня нового срока Владимира Путина. На посту президента России подписан указ о национальных целях развития России до 2030 2030 и в перспективе до 2036 года, который несколько корректирует предыдущие цели от 2018 года. Указ объемный, опубликован на сайте Кремля. Ключевые приоритеты страны обозначены. Это поддержка семьи, сохранение населения, технологическое лидерство и цифровая трансформация. Ожидаемая продолжительность жизни в России должна вырасти до 78 лет к 30-му году. Рождаемость должна увеличиваться, в том числе за счет роста рождения третьих и последующих детей. К 30-му году будет создана цифровая платформа по сохранению здоровья на протяжении всей жизни, то есть от рождения до конца. И рост доходов и пенсий жителей России должен быть не ниже инфляции. Доля молодежи, верящей в самореализацию в России, должна вырасти до 85% к 30-му году. Для достижения этих целей президент сделал ряд поручений. Так, к 30-му году минимальный размер оплаты труда должен вырасти как минимум вдвое, до 35 тысяч рублей. К 27-му году необходимо внедрить новые системы оплаты труда бюджетников, и необходимо обеспечить россиян жильем не менее 33 квадратных метров на человека к 30-му году. 33 квадратных метра. Была такая программа. Ничего себе. Да. Что ничего по... себе, 33 на каждого человека? На человека к 30-му году. Ну. По поводу молодежи, которые верят в самореализацию в России, то есть здесь родиться, здесь учиться, здесь получить высшее образование и здесь работать на благо Родины, посмотрел, эксперты отмечают, что в том числе, возможно, да, будет сделана ставка и на студентов, которые приезжают к нам учиться из других стран, сделать так, чтобы они здесь получили образование и здесь же и остались. Вот такая идея, на ваш взгляд, заслуживает внимания? Смотря каких студентов, вот вопрос. Честно говоря, я не очень понимаю, как бы, да, нет, может быть, это и можно попробовать сделать, но вопрос, опять же, в том, так сказать, о каких студентах идет речь. Да, если, опять же, так сказать, просто принимать вот валом, как бы, людей из постсоветских государств, вот, чтобы они здесь остались, ну, а готовы ли они вообще быть хоть какими-то специалистами? То есть, как раз, мне кажется, здесь проблема вообще совсем не в этом, я здесь проблемы не вижу. Здесь проблема в наличии рабочих мест, квалифицированных для тех, кто здесь заканчивает, потому что даже наши студенты многие не могут реализовать себя просто потому, что рабочих мест не хватает. Вот поэтому и вот как раз со студентами я не очень понимаю, вот это, зачем нам студенты из других стран для того, чтобы мы здесь оставались. Мне это, если честно, не ясен, он требует какого-то пояснения. Главная цель – это создание производства, собственно, вот, и на этом производстве, так сказать, да, и на научных каких-то учреждений, на этом производстве, на этих научных учреждениях пусть люди как бы, да, будут иметь возможность самореализовываться. То есть здесь требуют каких-то пояснений, потому что как лозунг, как тезис вот так вот просто, он непонятен, если честно. Да? То есть о чем идет речь? Какие студенты, какие-то, кто приедет? Европейцы, американцы, или кто там, индусы, китайцы, кто имеется в виду? Ну, люди, которые здесь получат образование, но, наверное, да, не менеджеры и юристы, а, скорее всего, какие-то технические специальности, обучатся здесь и, возможно, здесь останутся работать, почему бы и нет. Ну, вот в том-то и дело, вот последнее, то, что вы сказали, и важно, возможно, здесь останутся работать. То есть ключевой-то момент в том, будут ли эти рабочие места. Вот если будут эти рабочие места... да, то и здесь и местной молодежи будет более чем достаточно для того, чтобы их заполнить. Ну, а если кого-то будет не хватать, тогда, пожалуй, и студенты из других стран тоже могут пригодиться. Но вопрос именно в том, что просто получить, так сказать, диплом, опять же, абы кого, вот для того, чтобы остаться, это тоже может превратиться в очередную, так сказать, какую-то схему непонятную, да. То есть будут предприятия, будут научно-исследовательские, так сказать, учреждения, конструкторские бюро, да, тогда будет дело. Не будет где работать, тогда все это тоже, любые эти программы могут превратиться в такую фикцию или, опять же, в способ, так сказать, обхода, да, каких-то имеющихся, так сказать, законов там, для получения там, гражданства или еще чего-нибудь такого. Ну, я надеюсь, что будет нормально работать, будем надеяться. Ну, задачи поставлены большие, амбициозные. В то же время в Госдуме один из бывших кандидатов в президенты подчеркнул необходимость жесткого контроля за сроками и качество выполнения поставленных президентом задач, особенно в контексте новых национальных целей развития. Вот, наверное, тоже это очень важно, да, что новый майский указ президента должен быть выполнен, потому что, ну, цифры достаточно амбициозные в нем заложены. Ну, цифры более чем амбициозные, и выполнять их будет, на мой взгляд, не так-то просто. Это первое. Второе, что касается контроля, ну, очевидно, что это нужно, потому что вообще указов хороших, так сказать, и нужных было уже достаточно много. Но, к сожалению, далеко не все они реализованы или не реализованы до конца, и так далее, и так далее. Собственно говоря, одна из проблем, например, с которой мы сейчас столкнулись, тоже в ходе там санкционного давления, в ходе там проведения СВО, она как раз и заключается в том, что когда-то ставились цели, да, которые, так сказать, надо было выполнить, но они не были выполнены или не были выполнены до конца. То есть вот этот контроль, да, и выполнение, в том числе на среднем звене, как бы на низшем звене, может быть, изменение форм управления для того, чтобы управление, так сказать, или экономических подходов для того, чтобы выполнить эти цели и задачи необходимы, да, ну, понятно, контроль нужен, но еще раз повторю, мне кажется, что есть вот все-таки необходимость как-то корректировать, например, степень участия государства в экономике, да, как-то корректировать сами все подходы к реализации этих задач, потому что все-таки надо плясать от задач, грубо говоря, вот стоит задача, да, а вот есть инструменты, которые, ну, они не позволяют выполнить эту задачу в поставленные сроки, ну, значит, инструменты надо менять, потому что дальше вот такая вилка, или не выполнять задачу, или менять ее, как бы, да, или менять инструменты. Ну, я считаю, что, конечно, надо менять инструменты, потому что задачи, которые озвучены, они и амбициозные, и правильные, да. Под инструментами я что имею в виду? Я имею в виду степень участия государства в экономических процессах. Может быть, отход там от каких-то рыночных принципов экономики там, где это необходимо, да. Вот. То есть здесь вот будет, кстати говоря, довольно жесткая, я думаю, так сказать, такая серьезная дискуссия по этому поводу. Так как мы можем запросто упереться в то, что существующие, так сказать, методы реализации тех или иных задач, они не позволяют их выполнить. И я думаю, кстати говоря, что помимо там какого-то саботажа или еще чего-то, как раз это в том числе стало причиной невыполнения многих указов, которые были раньше. То есть указы правильные и хорошие, но имеющиеся механизмы их выполнения, они просто не справляются, да, с поставленными задачами. Вот о чем я говорю, поэтому мне кажется, это будет вот ключевой вопрос. А вот как их выполнять? Да? Можно ли их выполнять в рамках вот тех подходов, которые практиковались, там, условно говоря, там, последние там, 20-30 лет? Да? На мой взгляд, это будет затруднительно. И вот это будет главная задача. Да, ну, переходим к другой теме. И наша страна, и люди, которые живут за рубежом, и которые разделяют наши ценности, все мы готовимся к большому всенародному празднику, Дню Победы. Завтра на нашей радиостанции прямая трансляция Парада Победы и торжественных мероприятий. Приехали высокие иностранные гости, которые примут участие в Параде Победы на Красной площади в качестве почетных гостей. Но понятно, что не везде этот праздник сейчас воспринимается именно как праздник. Понятно, что там верхушка украинская, да, и окружение украинской верхушки, она ненавидит этот праздник, считает его чужим. И не только на Украине, в Латвии... Секундная пауза. Вести ФМ. В Латвии тоже отвергают и ненавидят 9 мая как главный праздник своего противника, России. Там запрещают символику, публичные празднования. Госполиция Латвии жестко предупредила своих граждан, чтобы они не принимали участие в праздничных мероприятиях, которые, по мнению латвийских властей, раскалывают общество и неверно изображают историю. В частности, запрещены вообще все в Латвии публичные собрания, мероприятия, шествия, пикеты, возложение цветов, символика, само собой, и за это будут штрафовать и арестовывать. Вот в памятке госполиции Латвии говорится, что возложение цветов на месте снесенных советских памятников, вот это возложение будет считаться военной агрессией. Также запрещено использовать российский флаг, исполнять песни, прославляющие День Победы. Ну, с украинскими властями все понятно. Вот латвийцы-то что так возненавидели? А латвийцы такие же бандеровцы, вот и все. Латыши, литовцы, эстонцы, это те же бандеровцы. Собственно говоря, как бы они с радостью сотрудничали с нацистским режимом. Вот, они служили в подразделениях Рейха, в том числе и в СС, да, причем активно. Они, на самом деле, сдавали, значит, и гестапо, и СС, там, и партизан-подпольщиков. Они, как бы, между прочим, тоже выдавали евреев, там, и участвовали в их уничтожении массовом. Они обслуживали, охраняли эти концлагеря, они пытали и расстреливали, как бы, да, вот, собственно говоря, и вот, а в этом и проблема. Конечно, они не хотят, чтобы про 9 мая вспоминали, они говорят, что возложение цветов даже, это агрессия, кстати говоря, тоже оцените степень психопатии, потому что они были вместе с нацистским рейхом и вместе с ним проиграли, и им неприятно вспоминать тот день, когда они проиграли. Вот, собственно, и все. Вот это еще раз доказывает неонацистский смысл этих режимов. И Литва, и Латвия, и Эстония – это неонацистские государства, которые свою как бы историю, они как раз строят на героизации того этапа, когда они сотрудничали с гитлеровским, так сказать, нацистским режимом. Вот такие дела. Поэтому, когда говорят, ну, ведь нет же никакого нацизма. Да вот есть же как раз, к сожалению, да. К сожалению, он есть. Поэтому эти государства, они, в общем, абсолютно такие же по идеологии, как там те же самые бандеровцы. Поэтому они так радостно все это поддерживают. Тогда они проиграли. Причем проиграли разгромно, да. Вот. Ну, и понятно, им не хочется об этом вспоминать, они боятся об этом вспоминать. Тут же опять какая штука, тут вытеснение из сознания. Начнешь это вспоминать, тогда начнешь задумываться, а стоит ли опять, что называется, да, заводить ту же самую историю. Глядишь, опять все тем же самым и кончится. Вот поэтому давайте будем делать что, вид, как будто этого не было. Вот. И, может быть, нам там имеется в виду, так сказать, латышам, литовцам и эстонцам будет поспокойнее жить. Поспокойнее жить не будет, потому что это было. Это было, да, и на самом деле это на совести ваших предков все это находится. Вот так вот. Наш слушатель, кстати, спрашивает, почему не переименовывают в России улицы, носящие название, по мнению, опять же, нашего слушателя, фашистских стран и фашистских городов, например, в Москве Вильнюсская улица, Литовский бульвар и так далее. Но, наверное, не надо уподобляться тому, что происходит, ну, в тех же самых странах и на Украине. Ну, мы этого не делаем, потому что мы не нацисты. Вот они неонацисты, а мы не нацисты. И мы не собираемся делать, так сказать, то же самое, что и они. Вот, вот собственно, и все. Как бы, да. Мы уважаем все то хорошее, что есть в этих народах, да, в нашей общей истории и в их культуре. Вот. Но нынешние политические режимы, управляющие этими странами, они нацистские. Они абсолютно нацистские, как бы, да, и они их бесят просто, так сказать, корежат, да, от любого упоминания о нашей победе, потому что их идеологические предки и физические предки, они тогда проиграли вместе с этим самым, так сказать, Третьим Рейхом. А мы не такие. Мы не такие. Ну и в Германии все больше и больше забывают об итогах Второй мировой войны. Там тоже полиция объявила, что 8 и 9 мая на советские мемориалы нельзя будет принести российский флаг, георгиевские ленты, символы Z и V, носить военную униформу или части ее, но имеется в виду, наверное, пилотки времен Великой Отечественной войны, а также проигрывать военные песни. В связи с этим наше посольство в Германии потребовало, в частности, от властей Берлина немедленно отменить запрет на демонстрацию символики, связанной с Днем Победы. Не так давно нам писал наш слушатель как раз из Берлина, говорил, что будут и флаги, будут и ленты. Вот. Я думаю, что кто-то побоится, кто-то нет, кто-то выступит. Ну, вот мы просто видим как раз коалицию проигравших. Это Германия, это Латвия, Литва, Эстония. Вот, это, ну, тут еще, вот я не знаю, Румыния, как надо присоединиться, Италия. Румыния с Италией, как бы, пока так это немножко в стороне, да. Вот, Венгрия, правда, особую позицию тоже занимает. Я вот не слышал, чтобы венгры, так сказать, пока там что-то запрещали по этому поводу, значит, немножко все-таки поумнее. Но вот самые ближайшие, так сказать, эти самые шавки, значит, покойного Адольфа Гитлера, вот они больше всех возбуждаются. А этой берлинской мэрии, если она не отменит запрет, я советую вывесить на своих дверях, там, на своей стене, так сказать, это, на здании портрет Адольфа Гитлера. Ну, чтобы все уже было, как бы, ну, давайте уже, хватит прятаться, действительно, вывести вот эти вот полотнища со свастикой, как бы, и тогда все просто встанет на свои места. Тогда все у вас встанет на свои места без всякого трепа про демократию, там, ценности и все такое прочее. Вот так вот. Из Германии сообщение: с праздником, Гамбург всегда с вами, завтра на Бессмертный полк. Нас, правда, здесь очень много. Спасибо, что вас много, и спасибо, что завтра вы выходите на Бессмертный полк. По поводу продолжения возни лимитрофов, гавканье, тявканье, тут глава Литвы заявила, что готова отправить войска на Украину, если того попросит Киев. Правда, оговорилось, что войска это будут не там, не такие, не воевать на линии соприкосновения, а будут якобы обучающие войска. Но так или иначе, хотя после объявления проверки боеготовности наших тактических, нашего тактического ядерного оружия, не только нашего, но и белорусы тоже будут проверять. Там те, кто говорил, что мы вот-вот отправим, и Франция, и США тут же развернулись, как говорил один немецкий известный политик, на 360 градусов и сказали, что нет-нет, у нас таких планов нет. Но у Литвы такие планы есть. Она готова отправить своих солдат и, более того, грозит, в общем, и дальнейшим нагнетанием отношений с Россией. Но интересно другое, что «Карьера де ла Сера», это итальянская газета, узнала подробности коммюнике, которые сейчас прописывают к саммиту натовскому, который пройдет летом. И там один из пунктов якобы будет договор, соглашение о том, что страны НАТО ни в коем случае не будут принимать участие, не будут прямо вмешиваться в вооруженный конфликт. В общем, они возьмут на себя координацию военной помощи, но войска посылать не будут. Вот какие-то противоречивые заявления. Литва говорит, вот мы вот-вот буквально отправим, страны НАТО все вместе говорят, нет, такого не будет. Ну, Литва так говорит, потому что она ничего из себя не представляет. В военном плане, как бы, да, это, ну, в общем, пустое место. Поэтому они могут позволить себе вот это вот, так сказать, петушиться, потому что они прекрасно понимают, что не они решают здесь основные вопросы. Это первое. Второе, даже если они отправят какие-то вспомогательные подразделения, они должны понимать, что и эти вспомогательные подразделения станут целью для ударов российской армии. Будут они там на линии соприкосновения? Не будут там. Если, значит, Россия решит, что по ним надо нанести удар, они будут уничтожены, так сказать, да, и по ним они тоже станут целью. Поэтому так вот, если литовцам прям так хочется погибнуть за Украину, вот, или, как им кажется, они могут отомстить за что-то там, что у них там в их там больном воображении есть Россия, ну, пусть едут, обратно поедут в гробах, это совершенно точно. Это вообще, ну, тут к бабке ходить не надо, да. В каком количестве там, ну, это другой вопрос. Да. Но, значит, кто-то обязательно вернется в родную, так сказать, Литву, да, покушать, так сказать, литовского хлеба, это самое, но уже в гробах. Это совершенно точно, абсолютно. К сожалению, да, если они там не понимают по-хорошему. Что касается остальных стран, действительно, вот в ходе встречи с Си Цзиньпином, там, Макроном, можно будет об этом после новостей поговорить, не знаю, действительно вдруг, так сказать, взял и обозначил другую позицию, но вот я думаю, что, в принципе, более подробно, наверное, можно уже будет после новостей это обсудить. Да, более подробно после новостей обсудим. Напомню, Сергей Михеев, его официальный телеграм-канал называется «Сергей Михеев», там примерно 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести FM+», и присылайте свои сообщения, свои вопросы Сергею Александровичу после 12:30, он на них ответит. WhatsApp и Viber +7 903 170 63 63, либо отправляйте смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале сообщения обязательно пишите слово «Вести». Пишут наши слушатели, что в странах Прибалтики не все поголовно сотрудничали с гитлеровским режимом, но именно в Латвии были концлагеря. Да, я помню, что в детстве был в Саласпилском концлагере, это под Ригой. Там здания практически все уже снесены, но музейчик небольшой. И вот до сих пор, я помню, да, прошло уже очень много лет, один из экспонатов – это там какая-то сумочка, сделанная из детской кожи. Это, конечно, ужасающе. Делали это гитлеровцы. Сейчас новости, затем продолжим. «Железная логика».